день. Слепые кероуцы сбивают собак. Скажи, это я. Тебе не познают, а вот им запоют. О, марный пророк. Религия новых глухих городов. И душная ночь спускается снов. Ты из инших мястин. Божий закон, где слово мяжа, мяжа для життя, життё для людей. О, марный герой, пустых далеглядов и шерой стены, скажи, это ты. А Может быть, витаю твой день. Ты крочишь у бок родной раки, живые.